Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». 3 июля 1883 года в еврейской семье, которая проживала в районе, который назывался Йозефы, бывшем еврейском гетто Праги, а Чехия, как вы помните, в те времена была частью Австро-Венгерской империи, родился симпатичный и скромный молодой человек, которого назвали Францем. Франц Кафка его звали. Он прожил короткую жизнь. Умер, когда ему был неполный 41 год. И он же считается одним из основных немецкоязычных писателей 20 века и одним из крупнейших писателей 20 века вообще. Большая часть его работ была опубликована уже после его смерти и против его воли, поскольку он недвусмысленно завещал немногим близким уничтожить оставшиеся от него рукописи, записки и письма. Самые общие сведения о скромном молодом человеке, которого звали Франц Кафка. Когда я в начале 70-х добыл с величайшим трудом, может, кто-то помнит, маленький сборник, такой квадратненький кирпичик, Франц Кафка «Избранные новеллы», впервые изданные в Советском Союзе, для меня это был удар. Это было какое-то абсолютно личное переживание, в котором я не разобрался до сих пор. И надеюсь, что, может быть, мы попробуем, ну, хотя бы отчасти разобраться в тех переживаниях, которые вызывает Кафка вместе с нами. Дело в том, что, конечно, я понимаю, что сейчас не те времена, когда люди помнят Кафку. Но я уверен, что все, кто его читал, после объявления темы нашей программы или когда-то в юности, пережили вот этот удар, личную встречу с Кафкой. Загадка этого писателя, наверное, одна из величайших загадок творческой психологии ушедшего века. Притягательность его произведений удивительна. Переживания, которые они вызывают, необычны. Но с чем они связаны? Что это за чувства? Что переживал сам Кафка и что переживают его читатели? И я предлагаю всем, кто помнит свои юношеские или новые ощущения о прозе Кафки, сегодня попробовать их как-то передать, сформулировать вместе, о чем этот писатель, что чувствовал человек после переживаемого от этой прозы психологического удара. Я сегодня предложил к рассмотрению самый, наверное, знаменитый рассказ Франца Кафки. Он называется «Превращение». И новелла эта написана в 1912 году. Летом ровно 100 лет исполняется ей, где-то в эти дни. Точнее, я не знаю. Новелла очень проста. Главный герой рассказа — Грегор Замза. Простой камевояжер, проснувшись утром, обнаруживает, что превратился в огромного жука, в огромное насекомое. Кафка никогда не раскрывает ни предшествующих событий, ни последующих. Мы застаем героев рассказа в тот момент, когда превращение произошло. Самое удивительное, что герой рассказа сохраняет совершенно трезвый разум. Если вот в глубине души представить себе, каким образом это происходит, что это происходит с нами, то все дальнейшие события рассказа и отношения родных, что тоже удивительно, представить себе несложно. Наверное, многие помнят этот рассказ. Обычный вопрос нашей передачи. О чем он? О чем эта знаменитая новелла Кафки? Что он хотел сказать? С чем боролся внутри самого себя, когда писал эти строки? Какое человеческое ощущение ему соответствует? Ведь если у нас в душе нету этого ощущения, то мы не переживем тот удар, как не переживаем его, сталкиваясь с обычной фантастикой. А фантастический реализм, как стиль, на то и реализм, что он одной стороной содержит фантастическое допущение, а другой стороной цепляется за какое-то абсолютно реальное, живое переживание или обстоятельство человеческой жизни. Что это за обстоятельства, что это за переживания, какое впечатление произвел на вас Франц Кафка вообще и рассказ «Превращение» в частности. Это тема сегодняшней передачи, как всегда. Мы ведем разговор в прямом эфире Радио России по телефону 495-956-1514, 495 код города Москвы, а 956-1514 – постоянный телефон наших прямых эфиров. Франц Кафка. Тема сегодняшнего разговора. Франц Кафка. Рассказ «Превращение» и главная тема нашей программы. Что за след он оставил в наших душах? Как вы чувствуете этот след? 495-956-1514. И, как всегда, мы работаем вместе с сайтом нашей программы в сети интернет. Сайт находится по адресу www.serebniti.ru. Серебнити пишутся в одно слово, латинскими буквами, без всяких пробелов и промежутков. Вы входите на первую страницу сайта, видите кнопку «Наш форум», заходите на форум и легко сориентируетесь, потому что на первой странице форума висит мини-чат, в котором можно оставлять ваше мнение и сообщения. Ну, а музыкой вас сегодня порадовать не могу, потому что сегодня в наших небольших, поверьте мне, не волнуйтесь, музыкальных паузах будут звучать песни немецкоязычных и пражских композиторов, которые, на творчество которых, по их собственному признанию, оказал непосредственное влияние талант, ужасный талант Франца Кафки. Oh, yes, Может быть, я успею сегодня почитать немножечко записок Франца Кафки. Просто так, для размышления и ощущения, наверное, того, что, в общем, мы как-то очень совпадаем с Кафкой в наших разговорах, часто в передачах. Вот некоторые его записи. Цитирую. «Есть два главных человеческих греха, из которых вытекают все прочие – нетерпение и небрежность. Из-за нетерпения люди изгнаны из рая, из-за небрежности они не возвращаются туда. А может быть, есть только один главный грех – нетерпение. Из-за нетерпения изгнаны, из-за нетерпения никак не могут вернуться». Вот еще одна цитата. «Первый признак начала познания – желание умереть. Эта жизнь кажется невыносимой, другая – недостижимой. Уже не стыдишься, что хочешь умереть. Просишь, чтобы тебя перевели из старой камеры, которую ты ненавидишь, в новую, которую ты только еще начнешь ненавидеть». Сказывается тут и остаток веры, что во время пути случайно пройдет по коридору главный, посмотрит на узника и скажет: «Этого не запирайте больше, я беру его к себе». Конец цитаты. Сегодня я имею возможность почти не пересказывать рассказ «Превращение», потому что я оказался не единственным его любителем, и наши постоянные радиослушательницы как пытаются по-своему понять рассказ «Превращение» и творчество Кафки в целом. Вот что сказала наша замечательная Ирина. Однажды Григор сам запроснулся и обнаружил, что он смертельно устал. За окном было пасмурно, по подоконнику стучал противный холодный дождь. Стрелки часов показывали, что он опоздал на утренний поезд. Надо было вставать, уехать хотя бы на следующем, потом как-то объяснять управляющему свое опоздание. Так хотелось поспать. Но ужасно уродливое тело мешало занять привычную, удобную для сна позу. Григор Самза превратился в противного огромного жука. Беспомощный жук лежал на спине в кровати и пытался, шевеля в воздухе всеми своими шестью лапками, отыскать усилия для того, чтобы перевернуться, встать с кровати, собраться и сквозь серое ненастное утро добраться-таки до ненавистного вокзала, заняться скучной, неинтересной ему работой, ради того, а вот ради чего. Очень достоверно и убедительно Кафка описывает состояние унылого, тяжелого и беспомощного смирения перед жизненными обстоятельствами, в которых, думаю, не раз многие из нас оказывались. Нелюбимая работа, нет сердечных отношений со служивцами, да и родственные отношения больше похожи на привычку, чем на сердечную близость. В те дни, когда Григор ночевал дома, он и здесь, благодаря приобретенных в поездках привычки, предусмотрительно закрывал все двери. Зачем? Почему не доверял даже домашним, родным, близким людям? Что скрывал? Дверь закрыта на ключ изнутри, в комнату не ворваться. Там что-то творится неладное, глухой стук. Там что-то упало, сказал управляющий в соседней комнате слева. Все невнятнее и непонятнее речь. Это был голос животного, сказал управляющий. Сказал поразительно тихо по сравнению с криками матери. Григор Жук вызывает сочувствие, сожаление и отвращение. Что-то не так в этой части наших душ. А то, что Кафка отобразил внутреннюю реальность каждого из нас, это несомненно. Собственные, не весь откуда берущиеся и не весь как плодящиеся тараканы в наших душах и головах каждому известны. Григори Замзе отыскать себя нетрудно. Нелюбимая работа ради долга перед родными и заботы о близких создают хитиновый панцирь лицемерия. Начальника не люблю, сослуживцев не уважаю, клиентов презираю, но ничего не могу высказать, потому что от всех них завишу материально. В этом основная суть Григора Жука. В нем есть вызывающее уважение чувство долга, чувство заботы, чуткая деликатность и нет любви. На его родителей, сестру, начальника мы смотрим глазами Григора Жука. Этот взгляд, взгляд отчуждения, и строит уродливую оболочку насекомого. Когда он вынужден был ее показать, от него все отшатнулись. Он болен, и все родные стали ждать выздоровления, брезгливо отстраняясь от Грегора, надеясь, что он сам вновь загонит жука внутрь души и закроет дверь изнутри. Глобальная отчужденность друг от друга. Вот что мне чувствуется в этом рассказе. Превращение – это миф о смерти искренности, взаимной искренности, искренности внутренней, искренности перед самим собой. Этот миф использует много библейских мотивов, только вот звучат все они как-то апокалиптически. И вот когда он, еле волоча ноги и едва открывая глаза, пытался собрать все силы для бегства, не помышляя в отчаянии ни о каком другом способе спасения и уже почти забыв, что может воспользоваться стенами, заставленными здесь, правда, затейливой резной мебелью со множеством острых выступов и зубцов, вдруг совсем рядом с ним упал и покатился вперед него какой-то брошенный сверху предмет. Это было яблоко. Вдогонку за первым тотчас же полетел второе. Грегор в ужасе остановился. Бежать дальше было бессмысленно, ибо отец решил бомбардировать его яблоками. Библейский миф об изгнании из рая, только какой-то перевернутый. Он не скрывается от отца. Наоборот, он всем своим видом показывает, что готов уйти сам. Только откройте, пожалуйста, дверь. Но начинается неуклюжая и абсурдная погоня, а потом и вовсе бомбардировка яблоками, одно из которых пробивает панцирь жука и застревает в нем. Именно яблоко и здесь становится причиной смерти. Только вот при этом желание стать как боги напрочь отсутствует. И снова библейские параллели. Три бородатых жильца поселяются в доме, причем со своими вещами, из-за которых прежде пустая комната Грегора стала складом лишних вещей, которые нельзя было продать, но и жаль было выбросить. Опять перевернутая ассоциация с тремя библейскими волхвами. Но нет здесь Бога. Небо заменено потолком, божественная сущность закрыта хитиновым панцирем. Лестница в небо, всего лишь бессмысленные прогулки по стенам и потолку. Свет сознания порядка, постепенно сужаясь. Сначала это окно в комнате, затем узкая щель из темной комнаты в гостиную. Меркнет. И последний всплеск яркого сознания. Музыка вытаскивает Грегора из запустения хлама к свету. Был ли он животным, если музыка так волновала его? Он вдруг вспоминает, что главной, подлинной целью его жизни была в мечте определить сестру в консерваторию, помочь ей стать музыкантом, впустить гармонию музыки в жизнь своей семьи и всего мира. Не случилось, не смог, слишком поздно. Излишний и, наверное, не очень нужный сытый бытовой комфорт семьи подорвал силы, ослабил веру в мечту, отдалил всех близких людей друг от друга, сделал внутренне чужими. Грегор умер. Семья окрепла, все получили материальную самостоятельность. Сестра выросла и похорошела. Музыка забыта. Внешний мир победил мир внутренний. Внутренние потребности заменены внешним потреблением. Хитиновый панцирь выкинут на свалку. Душа умерла. Все вздохнули свободно. Вот интересно, насколько даже люди, понимающие друг друга, я надеюсь, что мы с Ириной вот именно такой диалог, понимающий, всегда ведем, полярно по-разному могут прочесть рассказ. Как раз к Кафке это, наверное, имеет отношение в первую очередь, потому что там, где Ирина видит неискренность и отчуждение, я вижу некоторую абсолютно оголенную искренность. Ну, искренность, потому что Грегор Замза, во всяком случае, в срезе рассказа психического статуса, как сказали бы коллеги, он живет абсолютно искренне. Он абсолютно искренне любит сестру, абсолютно искренне надеется на ее заботу. Он абсолютно искренне собирается идти на работу. А когда, превратившись уже в жука, разумеется, а когда приходит начальник, он также искренне говорит ему: ну, сейчас, сейчас, вот я немножко приспособлюсь, и, конечно же, я пойду работать, потому что мне надо работать. И он живет совершенно искренне, бесконечно, нет никаких свидетельств противного, интересами своей семьи. Отец бьет его палкой, боится, пытается загнать его обратно в комнату, а он абсолютно искренне пытается уйти, просто он не может уйти с той скоростью, с которой это заставляет его сделать отец. Не приспособился он вот к этому своему новому телу. И также искренне он умирает, и как бы умирает, понимая, что всем от этого будет лучше. А в общем-то, семья его и убивает, потому что никто не позаботился вычистить очистки яблока из его, кусочки яблока из его панциря. Они загнили, как пишет переводчик. Нету в нем никакого отчуждения. Он, насколько я понимаю, небольшой любитель музыки, но он очень хочет, чтобы сестра наполнилась этим, вот этой любовью. А закрывает дверь, ну, вообще-то, на ночь ее закрывают многие в большой семье. Там даже сказано, что он, да, вот от того, что по привычке, не потому, что он хочет отгородиться от семьи, а привычки конвояжерской. Поэтому ему так трудно, он хочет ее открыть, но вот этими жучьими лапками никак не может сделать, никак не может пробиться к двери, слезть с постели. А совершенно искренне хочет. Тут вообще очень много загадок. Здравствуйте, Александр Михайлович. Доброй ночи, Александр Николаевич. Как вы относитесь? Я знаю, что вы психиатр. Как вы относитесь? Да, как я отношусь, вы задали вопрос вначале, как относиться к рассказам Кафки, как относиться к картинам Дали. Я отвечу вопросом на вопрос. Знаете, это рассказы душеведа или человека, у которого болит душа. Не душевно больного, поймите меня правильно, у которого болит душа. Вы меня поняли, наверное, да? Спасибо, Александр Михайлович. Я думаю, что вот этот нюанс будет не всем понятен. Но могу сказать совершенно искренне, что когда сегодня я сказал коллегам у себя в отделении, что у меня сегодня вечером передача о Кафке, мне сказали... Эх, ну, в полушутку, конечно, ну, все равно, ох, галоперидола ему не хватало, ну, не было в те времена действительно психотропных лекарств. Не все коллеги, к сожалению, так чувствуют, а вот я, вы знаете, у меня есть огромное чувство, это одно из чувств личных, огромное чувство вины перед Кафкой, потому что, точнее, не лично перед Кафкой, а перед огромным количеством людей, подобных ему. Вот что такое болит душа? Ведь она же в юности, в детстве болит. У каждого из нас болит за общество, болит за мир, болит за равных, болит за друзей, за самого себя и свою роль в жизни. Есть просто люди, которые углубляются в себя для того, чтобы как-то разобраться с этой болью. Между прочим, не сейчас, но когда-то я очень много читал о Кафке, и насколько я понимаю, ну, по всяком случае, никаких свидетельств вот того, о чем говорит Ирина, о том, что он всерьез интересовался, там, скажем, богословием, Ветхим Заветом, Новым Заветом, в общем-то, не сохранилось. Все это он открывал в себе. Вот удивительная есть совершенно вещь. Вот эта знаменитая мысль или фраза, что если честно заглянуть в себя, а если говорить точнее, если честно заглянуть в человеческую боль, то там откроется все. Вот рай, ад, основные мифы Ветхого, Нового Завета. Вот Кафка занимался, удивительная вещь, он занимался именно этим. Он ощущал боль и пытался понять ее структуру. И понимал удивительные совершенно вещи, но понимал сам. Он не писал ни в коем случае каких-то прямых богословских ассоциаций. Там три соседа, три волхва. нет, но сила нюансов, которые он разбирал в своем состоянии, в этой самой своей боли, приводила его к тому, что Юнг называет архетипом. Вот его самого напрямую. Это наше, может быть, мнение. Это похоже на трех волхвов. Но это ни в коем случае не мысль Кафки. Он просто искал структуру боли и находил ее. И поэтому он один из величайших писателей XX века, потому что эта боль отзывается. И еще была такая мысль, что ли, состояние его. Оно заключалось в том, по преимуществу, что он вовсе не считал нужным очень широко делиться этими своими переживаниями. Он считал достаточным разбирать эту боль для самого себя. Он с ней так справлялся. Он не перевешивал ее на других, даже на самых близких, немногих женщин, которые у него были. Это ли не искренность? Или какой-то ее последний предел? А чувство вины мое связано с тем, что когда я думаю о том, сколько таких людей в том же 20 веке, и немецкая, и советская психиатрия считала сумасшедшими, но, собственно, просто потому, что они искали какой-то свой язык для того, чтобы разобраться в себе. Дали было трудно объявить сумасшедшим, он считал себя сумасшедшим сам. А Кафка на самом деле был вовсе не безумно трагическим человеком. Он каждый день ходил на работу, он работал агентом страховой компании и заставлял себя ходить даже при своем туберкулезе, и когда начинались кровотечения горловые. Он считал себя обязанным ходить. Он был обаятельным, хрупким, по-еврейски красивым молодым человеком, которого, между прочим, запомнили как человека остроумного, друзья, с очень точным и тонким чувством юмора. Не хотел он вешать трагедию, которую чувствовал в своей душе на других. Пытался в ней самостоятельно разобраться. Вот Грегор Замза, который, конечно же, отчасти сам Франц Кафка, делает то же самое. Он, как бы, вы хотите, вот чтобы сестра не заметила его панциря, он прячется под кроватью, там есть потрясающая деталь, и понимает, что он там не помещается, потому что краешек панциря торчит, и ей все равно неприятно. Удивительная тактичность свойственна обоим, и Кафке, и Замзе. Ну, мы совсем не сможем. Еще одна коротенькая музыкальная пауза. Schade, dass Ada das badische Schaf des BASF-Geheges Eschbach, das Bichis, Geschas, Schachassessa, Haschisch besaß, Seefisch Hasche aß, des Chefs Dega Beschiss. S-C-H-A-D-I Dias, Adia, Dias, Bia, Dis, C-A, I, S-C-A, A, F, Dis, Bia, S-F, G, I, H, I, G, S, S-C-A, Bia, C-A, Dias, B, I, I, G, I, S, G is ha as, s c ha a t ha as s c s a ha ha as c is c ha PS SS SC if is C A A A C H E E SS this C A E F S D E G S P S C is Вот что сказала другая наша постоянная радиослушательница Евгения. Добрый вечер, Александр Геннадьевич и все слушатели программы «Серебряные нити». Рассказ Франца Кафки «Превращение», на мой взгляд, имеет отношение к тому, что называют семейными скелетами в шкафу. Когда я читала про комнату Грегора, мне вспомнилась страшная комната из сказки о Синей Бороде. Это была единственная комната в его блестящем дворце, в которой можно было видеть его подлинную суть и подлинные его намерения. И то же самое в доме Грегора. Есть немало семей, в которых преобладает стремление к энтропии, к стагнации, к застою, к тому, чтобы ничего не менялось. И это стремление родителей часто символически выражается в том, что у ребенка, как правило, у подростка, но иногда и у взрослого, как Грегор, вдруг появляются какие-то болезненные пристрастия, с ним происходят какие-то неприятные метаморфозы. Эти метаморфозы родителей пугают, поскольку в них родители смутно угадывают выражение своей собственной пагубной жизненной позиции и не хотят этого видеть. Именно это происходит в семье Замза. Стремление к застою здесь налицо. Отец прирос к своему халату и вместе с этим халатом врос в мягкое кресло. Он часами завтракает, часами читает газеты. И похоже, что больше дел для себя он не видит. Его фирма обанкротилась несколько лет назад, и с тех пор он даже не пытался ничем заниматься, решив, что он ничего уже не может. То же самое и мать, которая была больна и, по всей видимости, с головой ушла в свою болезнь. И то же самое сестра Грета, хотя она и увлекалась музыкой, в ее ограниченной жизни явно не хватало какой-то свежести, какого-то обновления. И все они думали, что вот так они и будут жить, а Грегор будет их обеспечивать, и это им нравилось. А когда этого обеспечения не стало, то вдруг оказалось, что родители вполне еще могут где-то работать, что-то делать, куда-то ходить и вообще как-то контактировать с жизнью. А сестра стала работать и учиться, и от такой нагрузки она, однако же, не заболела, а наоборот расцвела. Грегор Жук – очень яркое символическое выражение стремления к застою, которое неизбежно приводит к загниванию. Он ест гнилые овощи, собирает на себя всякий мусор. В его комнату выставляют все застарелое, ненужное. Родители боятся туда заходить, так как боятся узнать в этом мрачном жуке изображение своей собственной загнивающей жизни. А когда жук в конце концов умирает, это умирает господствовавшее в этой семье стремление к застою. Все, что было в нем живого, оно как бы переселилось в них. В них заговорило стремление к обновлению. Они впервые за долгое время поехали за город. А путешествие всегда символизирует перемены. И в общем, они стали надеяться в своей жизни только на себя, а не на кого-то. И стали интересоваться чем-то в этой жизни. Вот такое у меня мнение. Спасибо, меня зовут Женя, я из Челябинска. То есть, в общем, Грегор как бы загнил, родители и сестра в результате ожили. Вот такая, с позволения сказать, анимация. В своих записках, только послушайте, пожалуйста, внимательно, Кафка писал, цитирую, «Первородный грех, древняя несправедливость, совершенная человеком, состоит в упреке, который делает, и от которого всю жизнь не отступается человек». В упреке, что с ним поступили несправедливо, что по отношению к нему самому был совершен первородный грех. Это, наверное, действительно наш самый частый упрек, что с нами поступили несправедливо. Так вот, человек Франц Кафка не делал таких упреков. В нем этого упрека тотально не было. И в Грегоре Замзе этого упрека точно так же нет. Наш редактор и музыкальный психолог Валентина Скворцова на связи. Здравствуйте, Валентина. Добрый вечер. Вы любите Кафку? Так, как люблю его я. Я хотела сказать о том, что для меня вообще творчество Кафки целиком, это герои Кафки. Они, это такое доказательство права человека на бытие. Кафка в своих произведениях, в моих любимых произведениях, например, «Замок» или «Процесс», герой Кафки, он все время утверждает себя, он все время говорит, он, попадая в абсурдную ситуацию, в ситуацию, в которой с ним поступают, между прочим, несправедливо, все равно продолжает барахтаться. Он пытается выяснить причину того, что с ним случилось. Он пытается пробиться сквозь этот, этот абсурд, доказывая себя. Мне вспомнилась его фраза из записки, если вы помните. Он писал, что он доказывает только себя самого. Его единственное доказательство – он сам. Все противники побеждают его сразу же, но не тем, что опровергают его. Он неопровержим. А тем, что доказывают себя. Мне кажется, это очень важный момент, потому что действительно человек, человек Кафка, не знаю, как это лучше сказать, он неопровержим. Он есть. Он во всей своей фантастике, фантасмагоричности, он существует. Он там не отсутствует, он не лишний, он часть этого всего. Спасибо большое, Валентина. Я вот это, наверное, может быть, главное доказательство самому себе своего права на бытие. Именно доказательство самому себе, открывающее поразительные способы и формы этого доказательства. Что касается самого превращения, для меня в нем, наверное, когда я копался в своей боли, да, когда я пытался обнаружить, что же так вызвало во мне такую боль, что же это, что же делает Кафка внутри меня самого. Я вдруг понял однажды, что речь идет о некотором чувстве, которое мы называем неудобство, ощущение собственной неуклюжести. Это подростковое ощущение, как говорила Евгения, и вместе с тем это одно из ощущений, которое преследует человека всю жизнь, вовсе не обязательно подростком. Я неуклюжий, я доставляю беспокойство, я не подхожу вот этим таким умным, замечательным, оптимистичным людям. Я сделал что-то не так. Возможно, это ощущение скорее чисто юношеское, но того же рода. Я чего-то не так совершил, я не так поступил. Но я внутри и там, за этим хитиновым панцирем вот этой своей неуклюжести, все равно остаюсь вашим любимым сыном, любимой дочерью. Я там, да, я там напился, я попал в неприятную историю. Но это не значит, что во мне исчез мой человеческий свет. Увидьте его, пожалуйста. Я такой же, несмотря вот на эту неуклюжесть свою мучительную. А он не сопротивляется совершенно. Он хочет, чтобы, несмотря на его нетаковость, мы по-прежнему видели в жуке человека. А вот этого мы мучительно не умеем. Посмотрите даже на тяжело больного, ракового, например, больного. Ему, как Замзе, жутко неудобно, что он мешает всем, а в нем все равно, а все ждут, когда он умрет. И, по крайней мере, с его точки зрения, вот эта форма его исчезнет, и все, как сестра Замзы, расправят свои тела. А мы вот в этом изменении человека чувствовать не хотим. Не хотим понять речь жука, который что-то там бормочет, но никто не пытается понять это бормотание. Это все, что я успеваю сказать сегодня. Жду вас на встрече. Хочу сказать только одно. У нас с вами послезавтра Эфира прямого не будет. Будет повтор передачи. А следующий наш прямой эфир будет ровно через неделю. У нас в воскресенье День семьи и верности. Я подумал о том, что мы никогда не говорили о том, о верности в любви и вообще о свойстве человеческой души под названием верность. Вот ровно через неделю у нас с вами будет разговор о ревности. Спасибо всем большое. Спокойной ночи. Sind keine Sinfonie, was sein ganzes Leben bleibt, sind kleine Melodien.